Вечный город. Мэгги удалось поспать всего несколько часов до того, как Ласло разбудил их и потащил на вокзал. Ночью, после возвращения в апартаменты демона, она приняла душ и минут 20 смотрела на красную отметину, размышляя о том, какие еще омерзительные твари могут прятаться внутри ее тела. Здоровье отца ухудшалось у нее на глазах, и она всегда знала, что ее ждет та же судьба. До недавнего времени эта проблема была абстрактной. Мэгги думала, что ей придется столкнуться с последствиями проклятия когда-нибудь потом, в отдаленном будущем, уже в зрелом возрасте. Но этот день настал совершенно неожиданно. Кроме того, оказалось, что болезнь развивается у нее гораздо быстрее, чем у отца. Она старалась не задумываться о чудовищных щупальцах, старалась забыть эпизод с банкиром. Новые подробности постепенно всплывали у нее в памяти, подобно уликам, которые преступник пытался утопить в пруду. Мэгги хотелось надеяться, что у Яна все в порядке. Да, он оказался неприятным типом, но все равно не заслуживал такого позора. Ее утешало только то, что комок все проспал. Он даже не догадался о том, что Мэгги и Ласло выходили из номера. Поистине, этот ребенок был везунчиком. К счастью, путешествие в Рим отвлекло ее. Нью-йоркская подземка, конечно, не могла сравниться с изящной красной ракетой, летевшей на юго-восток по Апеннинскому полуострову. Пересадка в Милане прошла довольно сумбурно. Но Мэгги это не раздражало. Она с любопытством разглядывала людей различных возрастов, профессий, культур. По платформе спешили шумные семьи, одинокие студенты, элегантные бизнесмены в строгих костюмах, поглощенные своими смартфонами. Столько активности на таком маленьком пятачке суши. Эти сцены больше не пугали и не угнетали Мэгги. Напротив, теперь они придавали ей сил. В римском поезде путешественники заняли 4 кресла, расположенных напротив друг друга. Вскоре после отправления из Милана Ласло уснул, а комок зарылся в путеводитель по Италии, который хранитель после долгих уговоров ему купил. Мэгги убивала время, пересматривая документы по проклятию, и старалась игнорировать неприятное ощущение пульсации в руке. Она как раз перечитывала свиток с материалами, когда внезапная острая боль заставила ее зашипеть сквозь зубы. Комок оторвался от описания акведуков. «Что с тобой?» Мэгги солгала, что все в порядке. Она чувствовала, как щупальца шевелятся и переплетаются под кожей. Время от времени они пытались выбраться из-под тугой повязки, и у нее немела рука. Комок взглянул на список. «Ты запомнила его наизусть?» Мэгги зажмурилась и негромко повторила. «Судьбы, приговоры, нечаянный дар, любви, сувенир, ненавистный кошмар, останки святых, самоцветы, короны и напоследок волшебный огонь». Она открыла глаза. «На первый взгляд ничего сложного, но мы по-прежнему не знаем, как это использовать. Нам необходим виатикум». «Может быть, сеньора что-то знает?» «Может быть», — тихо повторила Мэгги и посмотрела в окно на проносившиеся мимо холмы и деревни. «Как думаешь, они получили наши открытки?» Мэгги в недоумении поморгала. «Что?» «Мама и папа. Как, по-твоему, открытки до них дошли?» «Вряд ли. Еще и 2 дней не прошло». «Надо отправить новые», — задумчиво произнес комок. «Можно рассказать им об Альпах, о картошке фри с трюфельным маслом, об акведуках». Он кивнул на книгу. «Некоторым акведукам 2000 лет, но они все еще действуют. По-моему, это потрясающе». Мэгги с улыбкой слушала мальчика. Тот говорил с неподдельным энтузиазмом, но в этот момент ей пришла в голову неприятная мысль о сеньоре Белоскуре. Акведуки, построенные 2000 лет назад, должны были казаться ей практически новыми. Она появилась на этой земле еще до того, как люди начали выводить символы на глиняных табличках. По сравнению с ней Ласло был младенцем. Она взглянула на демона, который дремал, привалившись к окну на сиденье напротив. Для существа, которому через несколько дней предстояло расстаться с жизнью, он показался ей на удивление спокойным. «Интересно, чем он занимался после того, как смылся и оставил ее одну в клубе», — подумала Мэгги. Что бы это ни было, это занятие, по-видимому, оказало на страдальца благотворное действие. Когда они постучали в люкс демона вчера вечером, Ласло был близок к отчаянию. Ворчал и огрызался, потому что ему помешали уйти в загул, и крайне скептически отнесся к идее насчет сделки с сеньорой. Однако, вернувшись с террасы после телефонного разговора, Ласло заметно повеселел. От Мэгги не ускользнула эта перемена, и, несмотря на дружеские посиделки за бокалом мартини, она по-прежнему не доверяла хранителю проклятия. Инстинкт говорил ей, что Ласло ведет какую-то свою игру. Демон словно прочел ее мысли. Одно веко приподнялось, сверкнул ярко-синий глаз. Они смотрели так друг на друга довольно долго, но Мэгги не собиралась сдаваться. Ласло моргнул первым. О чем задумалась? Мэгги постаралась сохранить непроницаемое выражение лица. «О сеньоре. Интересно, какая она?» Демон достал из кармана пачку жевательных дрожжей. «Ментос?» «Нет, спасибо». «Уверена? А как же свежее решение?» «Понятия не имею, о чем ты». «Как хочешь». Ласло сунул конфету в рот, потянулся и снова откинулся на спинку сиденья. «Никогда не встречал эту сеньору, но мне в свое время много приходилось общаться с нашими старожилами. Постоянно толкутся на вечеринках у моего папаши. Сатана, Мамон, Лилит, Велиал. Сплошные пенсионеры. Удивляюсь, почему на этих пирах не подают консервированные персики и Вертерс Ориджиналс». Комок поднял голову от путеводителя. «А я люблю консервированные персики. Мы едим их на Рождество». «Это была шутка», — объяснил Ласло. «У тебя что, нет чувства юмора? Я хотел сказать, что эта сеньора, наверное, очень старомодна и ждет, что мы будем целовать ее морщинистую задницу. Поэтому не открывайте рта, пока к вам не обратятся. Говорить буду я. Ваша задача — молча стоять на заднем плане и изображать смертных». «И как же именно нам изображать смертных?» — спросил комок. «Просто будьте собой. Убогими, глупыми и беспомощными людишками. Мой отец таких обожает. Общение с жалкими смертными повышает его самооценку. Вряд ли и сеньора сильно отличается от него». «Кстати, а как зовут твоего отца?» — поинтересовалась Мэгги. «Ты так и не сказал нам его имя». Демон перевел взгляд с Мэгги на комка. «Правда? А вот я точно помню, что говорил». Дрейкфорды покачали головами. «Вау!» — вздохнул Ласло. «Или, наверное, мне следовало сказать владыка Вау. Думаю, вы о нем слышали». Комок наклонил голову на бок. «Я слышал только о Вельзевуле. Они не родственники?» Ласло нахмурился. Наклонившись вперед, он ткнул пальцем в сторону комка. «Давай-ка сразу проясним этот вопрос. Не существует никакого Вельзевула. Это отвратительная, гадкая выдумка, порочащая нашу семью. Я могу подать на тебя в суд только за то, что ты произносишь это слово вслух». Комок со сконфуженным видом отвернулся. «Что ты болтаешь?» — возмутилась Мэгги. «Даже я слышал о Вельзевуле». «Но ты не слышал о Ваале? О великом герцоге обжорства?» «Нет». «О повелителе падали?» «Извини, но нет». «Распространители нетерпения?» Мэгги неуверенно улыбнулась. «Ты серьезно?» Ласло скривился, пожал плечами и уставился в окно. «Это новый титул. Нормальный уже разобрали». «Но какое отношение твой отец имеет к Вельзевулу?» — недоумевал комок. Ласло свирепо уставился на мальчика. «Я недостаточно ясно выразился?» «Нет никакого Вельзевула». «Допустим», — прищурилась Мэгги. «Тогда почему мы слышали о нем и не слышали о Ваале?» «Тебе так интересно?» «Да, интересно». У демона сделалось такое лицо, словно он жевал целый лимон. «Отлично», — пробурчал он. «Хотите знать? Я вам расскажу». Все началось с того, что одной вип-персоне у нас в аду, назовем его Светлячок, не понравился титул моего отца — Валзебул. Это означает «владелец поместья». Вполне прилично и даже шикарно. Но Светлячок решил, что мой папаша слишком уж загордился. И что же творит эта сволочь? Он распускает среди израильтян слух, будто на самом деле отца зовут Ваал-Зебуб, то есть повелитель мух. Это все равно, что назвать его повелителем, ну, в общем, какашек. Остальные были в восторге, чтобы им провалиться. Демон помолчал, а затем продолжил игривым тоном. «Вечер добрый, Ваал-Зебуб. Как делишки, Ваал-Зебуб? Слушай, Ваал-Зебуб, я тут случайно прихлопнул одного твоего подданного. Надеюсь, ты на меня не в обиде, старина?» Он замолчал и надулся. Комок поднял руку. «Вопрос. В аду действительно водятся мухи?» Ласло бросил на него испепеляющий взгляд. «А ты сам как думаешь? Это же ад!» Пассажирка, сидевшая в соседнем ряду, поставила на стол бутылку пилигрины и опасливо посмотрела на них. Ласло злобно сощурился. «Пейте свою воду, леди». Женщина поджала губы и отвернулась. «Извини, что завела об этом речь», — сказала Мэгги. «Я не знала, что для тебя это такая больная тема». «Обещаю не спрашивать о матери», — Ласло мрачно буркнул. «Она была просто наложницей. Скорее всего, суккубом. Никогда ее не видел». «Значит, твои братья и сестры...» «О, у всех разные матери. До сих пор ни одна дамочка не сумела подцепить отца на крючок. Ходят слухи, что он подумывает жениться на дочери Светлячка». «Зачем?» — удивилась Мэгги. «Чтобы отомстить за обидное прозвище?» «От него всего можно ожидать. Но, скорее всего, он просто хочет подобраться ближе к трону. Великий герцог — это, конечно, замечательно и так далее. Но он все-таки не царь». Комок слушал рассказ хранителя с интересом. «Вижу, у вас в аду не соскучишься. Если тебе нравятся мыльные оперы», — проворчал Ласло. «Та же династия, только с магией куча убийств». «Я бы на такое посмотрела», — заметила Мэгги. Ласло хотел что-то ответить, но случайно встретился с ней взглядом и замер. Сунул руку в карман и достал баночку с эссенцией Фейри. «Наложи немного на глаз. Ты похожа на персонажа фильма «Изгоняющий дьявола».» Мэгги пришла в ужас. Попросив у Ласло телефон, она воспользовалась камерой в качестве зеркала. Увиденное глубоко потрясло ее. С момента отъезда из Милана ее глаз сильно изменился. Золотые точки исчезли. Вся радужная оболочка теперь была светло-желтой, а зрачок окончательно превратился в щелочку. Мэгги прижала руку ко рту. «О, боже!» Ласло начал напевать в полголоса. «Пе-пе-пе-пе-перемены! Обернись и столкнешься со странными пе-пе-переменами!» Комок повернулся, чтобы заглянуть Мэгги в лицо, но она оттолкнула его. «Не надо», — многозначительно произнесла она. Отвернувшись от брата, она скрючилась у окна, набрала эссенции Фейри, похожей на воск, и наложила ее на века. Кожу защипала. «Эй!» — окликнул ее Ласло. «С эссенцией перебарщивать нельзя. В данном случае чем меньше, тем лучше». Мэгги бросила ему баночку и обернулась. «Как он выглядит?» Комок внимательно посмотрел на нее. «По-моему, нормально». «Конечно, он выглядит нормально», — проворчал демон. «Она его практически зашпаклевала». Ласло спрятал баночку. «Это тебе не бальзам для губ. Если эссенция закончится, нас задержат на границе». «Вот если я стану похожа на фрика, меня и задержат». Ласло отмахнулся. «Да фрика тебе далеко. Ты еще не видела Кларенса». По громкой связи объявили, что поезд прибывает на вокзал Термини через 15 минут. «Значит, ты в Риме хорошо ориентируешься?» — спросила Мэгги. Ласло пожал плечами. «В общем, неплохо. Мне случалось бывать тут, Вики, в 17-м. А может, в 15-м? Когда умер Микеланджело, не напомните?» Комок принялся листать путеводитель. «Ладно, неважно», — продолжал демон. «В общем, я был здесь, когда Микки склеил ласта. И еще через несколько сот лет заглянул на премьеру «Сладкой жизни». «Это такое кино?» — спросила Мэгги. Ласло презрительно усмехнулся. «Это фильм, моя дорогая, фильм. На премьере, кстати, было весело. Режиссеру плюнули в лицо». «Почему?» — удивился комок. «Наверное, за то, что снял необычную ленту». «А разве необычный фильм — это плохо?» Вопрос мальчика позабавил демона. Люди каждый раз нервничают, когда появляется что-то новое или интересное. Вас пустили жить в такой офигенный мир, но все, на что вы способны, это тупить и заниматься самобичеванием. По мне, чистое безумие. Не вздумай заняться самобичеванием, комок. Не буду. Внезапно Ласло сел прямо, и на его лице отразилась тревога. Кстати, раз уж речь зашла о самобичевании, я тут кое-что вспомнил. Что? — спросила Мэгги. Рим означает Ватикан. А где Ватикан, там Папа Римский. Мэгги сделала ему знак продолжать. А где Папа Римский, там... Священники, — прошепел Ласло. Монахини. Толпы служителей церкви. Храмы на каждом углу. В питьевых фонтанчиках, наверное, святая вода. «Хорошо, хорошо», — перебил его Мэгги. «Не обязательно впадать в истерику». «Я не впадаю в истерику. Для меня Рим — это все равно, что минное поле. Вы должны массировать мне ступни и обмахивать меня пальмовыми ветвями за то, что я веду вас в тыл врага». Комок озадаченно смотрел на демона. «Если в Риме так опасно, почему сеньора Белоскура там живет?» Но Ласло уже погрузился в какие-то свои мрачные мысли. Скрестив руки, он смотрел в окно, и недовольная гримаса портила его голливудские черты. Он продолжал дуться, пока они катили чемоданы к выходу из вокзала Термини. Мэгги не было дела до его настроений. Она с любопытством рассматривала высокий стеклянный потолок, яркие рекламы парфюмов и модных домов. Едва они выбрались из толпы, как комок потянул ее за рукав. «Мне нужно пописать». Оглядевшись, Мэгги заметила метрах в 18-20 мужской туалет. Комок сбросил рюкзак и побежал прочь. Мэгги подтолкнула Ласло локтем. «Иди с ним». Демон хмыкнул. «И зачем, интересно? Показать ему, как попасть в унитаз? Это ведь ты постоянно повторяешь, что он уже не младенец». Он оборвал себя на полуслове и настороженно уставился через плечо Мэгги. «Впрочем, может, ты и права», — пробормотал он и быстро направился к туалетам, держа под мышкой портфель с проклятием Дрейкфордов. Обернувшись, Мэгги увидела группу католических священников, пересекавших зал ожидания. Их возглавлял пожилой прелат в черной одежде с пурпурной каймой и в пурпурной шапочке. Он шел медленно, опираясь на трость. Несколько человек бросились к старику, чтобы получить благословение. Он слушал каждого, как-то странно наклонив голову, а затем произносил несколько латинских фраз. Мэгги не сразу поняла, что священник слепой. Она внезапно сообразила, что стоит прямо у него на пути и что свита не собирается обходить ее. Мэгги схватилась за чемоданы и поспешила отойти с дороги. Пройдя несколько метров, незрячий священник внезапно остановился, как будто наткнулся на стену и повернул голову к Мэгги. Та стояла в 6 метрах от него у газетного киоска. Взгляд священника обладал странной магнетической силой. Она вспомнила Димитрия, как он просвечивал ее в своей лавке. Лицо священника выражало нечто среднее между любопытством и настороженностью. Наконец он двинулся по направлению к ней. Его спутники, ошеломленные не меньше самой Мэгги, последовали за ним. Старик остановился на расстоянии вытянутой руки от девушки и заговорил. Его слабый, хриплый голос был печален. «На тебе пятно, девушка», — нараспев произнес он. «Ты несешь тяжкое бремя». «Извините», — пробормотала Мэгги. «Я не говорю по-итальянски». Но это не остановило священника. «Ты слишком молода для этого бремени», — продолжал он. «В этом нет твоей вины. Не закрывай свое сердце от Господа. Ты по-прежнему его дитя». Мэгги неловко улыбнулась, краем глаза заметив, что вокруг них собралась небольшая толпа. Старый священник подошел ближе, прикоснулся кончиками пальцев к ее щеке и вполголоса произнес. «Рим — вечный город. Ирбес Этерна. Ты должна быть осторожной, девушка». «Древние существа живут здесь. У них древние аппетиты. Оставайся верна Богу». С этими словами священник благословил ее и отправился дальше. Подчиненные последовали за ним, но многие бросали на Мэгги встревоженные взгляды. Любопытные пассажиры разошлись, Остался только один молодой человек в спортивной куртке и синей толстовке. Еще до того, как он открыл рот, Мэгги поняла, что перед ней американец. «С тобой все в порядке?» — спросил он. «Выглядишь испуганный». «Все нормально», — ответила Мэгги, — «просто я не поняла, что он сказал». Молодой человек улыбнулся и поправил очки. Мэгги решила, что они ему идут, и почувствовала, что краснеет. Этот юноша был совсем не похож на Яна. У него были черные волосы, едва заметная щетина, мягкие карие глаза, добродушный взгляд. Она не могла точно сказать, сколько ему лет, но решила, что он не намного старше ее. Мэгги обратила внимание на бледно-голубую надпись на толстовке «Колумбия». «Ты учишься в университете?» Он посмотрел на свою одежду. «Наверное, это сразу понятно. Да, я приехал сюда на один семестр. Родители решили, что мне нужно расширить горизонты. А ты?» «Просто проездом». «Не в курсе, что сказал тот священник?» Парень с Колумбии рассмеялся. «Священник? Это был самый настоящий епископ. Видела фиолетовую кайму на его сутане? У меня с итальянским не очень, но я уловил что-то типа «Рим — вечный город». И насчет каких-то древних тварей с древними аппетитами. А еще он предупредил, чтобы ты была осторожна и сохраняла веру в Бога. Если кратко, ты должна хорошо себя вести». Парень помахал у нее перед носом указательным пальцем, но потом, видимо, сообразил, что выглядит по-дурацки, и, покраснев, убрал руку в карман. Мэгги немного успокоилась, видя, что не она одна здесь чувствует себя неловко. Он кивнул, глядя в сторону. «А это кто?» Мэгги, проследив за его взглядом, обнаружила рядом комка. Брат выглядел как-то уж слишком бодро. «Я комок», — объявил он. «А тебя как зовут?» «Джейсон Берман». «Комок — интересное имя. Сокращение от чего-то?» «От Джорджа. Ты клеишься к моей сестре?» Джейсон беспомощно посмотрел на Мэгги. «Я ничего такого». Мэгги окинула комка суровым взглядом. «Не хами. Один священник остановился и что-то сказал мне, и он... Джейсон перевел. Кстати, а где Ласло?» «На горшке сидит. Он решил, что раз уж зашел в туалет, то можно заодно и... Ну, ты поняла». «Ясно», — быстро сказала Мэгги, размышляя о том, не поможет ли ее волшебная пробирка перенести комка в параллельную вселенную. Попробовать во всяком случае стоило. Джейсон откашлялся. «А вы надолго в Рим? Здесь, наверное, миллион кафе мороженых, но мне кажется, я нашел лучшее, и...» Мэгги перебила его. «Мы скоро уезжаем». «О», — пробормотал Джейсон. «Очень плохо. То есть я понимаю, что комок тоже хочет с нами пойти, и я не против. Все нормально». Мэгги покраснела так сильно, что ей показалось, будто у нее сейчас взорвется голова. Даже уши полыхали, словно реактор. Но почему комок вернулся так быстро? Почему ей нельзя хотя бы 5 минут поговорить с ровесником? Не с противным приставучим алкашом? Не с грубияном из деревни, которого с детства учили ненавидеть ее семью? С хорошим парнем? С нормальным парнем? «Это очень мило», — вздохнула она. «Но, к сожалению, я не смогу». Джейсон уже собрался сдаться и уйти, но вдруг расправил плечи и набрал воздуха в легкие. «Послушай, я обычно так не делаю, но ты не дашь мне свой номер? Мне кажется, ты очень приятная девушка, а мой психотерапевт говорит, что мне нужно бороться с застенчивостью. Она говорит, что мне следует просить то, что я хочу получить. А я очень хочу получить твой номер. Если ты не против, я бы тебе как-нибудь позвонил, и мы могли бы, ну, знаешь, поболтать». Мэгги постаралась не обращать внимания на восторженное хихиканье комка. «Ты даже не знаешь, как меня зовут». Джейсон, судя по его виду, готов был провалиться сквозь землю от стыда. «Вот, блин, я совсем забыл спросить». «О, боже, вот я придурок». Мэгги улыбнулась. «И вовсе ты не придурок. Меня зовут Мэгги». Джейсон повторил его вслух и улыбнулся. Возможно, ему понравилось, как оно звучит. «Что ж, Мэгги, можно тебе как-нибудь позвонить?» Я бы с удовольствием с тобой поболтала, но у меня нет мобильного». Парень явно был удивлен, но не стал комментировать отсутствие телефона. «Хорошо, как насчет электронной почты?» Мэгги захотелось забиться куда-нибудь в подсобное помещение. «У меня и почты тоже нет. Наши родители, они...» «Ну, как же это сказать? Есть такое слово... лудиты?» «Что-то вроде того. Может, ты дашь мне свой номер и электронный адрес, и...» Мэгги замолчала, не зная, что говорить дальше. Ей не хотелось быть невежливой, но, с другой стороны, врать тоже не хотелось. Она прекрасно знала, что никогда не позвонит и не напишет этому парню. Они больше никогда не встретятся. Джейсон был вроде той пары в машине, которая попалась ей в Схемердале, когда она шла на поминки в дом Схейлеров. Предмет ее любопытства, к которому ей не следовало приближаться. Она беспокойно смотрела, как он записывает свое имя, электронные адресы, номер телефона на странице, вырванной из журнала. Сложив листок пополам, Джейсон протянул ей записку и улыбнулся с видом человека, который понимает, что от него хотят поскорее отделаться. Мэгги взяла бумажку, попрощалась и смотрела вслед Джейсону, пока он шагал к выходу и как он вышел за дверь, ведущую на улицу. Он не оглянулся. «Что за лузер?» Мэгги повернулась на голос. За спиной у нее стоял Ласло и вытирал руки салфеткой. Комок тут же затраторил, как корреспондент перед камерой. «Его зовут Джейсон Берман. Он попросил у Мэгги ее номер, потому что психотерапевт сказала, что это пойдет ему на пользу». «Все понятно», — фыркнул Ласло. «Американский студент приехал в Италию, чтобы погрузиться в местную культуру и поглазеть на развалины. Он усы отрастил. Бьюсь об заклад, что да. Жиденькие, наверное. У него нет усов. Но побриться ему не помешало бы», — ставил комок. Мэгги щелкнула его по уху. «Заткнись, а». Подразнив Мэгги, Ласло как будто бы немного приободрился. Хмыкнув что-то себе под нос, он взял один из чемоданов и повел Дрейкфордов к выходу. «Не понимаю, с чего ты так разнервничалась. Какой-то тормоз из занюханного колледжа пытался к тебе подкатить. Бывает». Мэгги шагала быстро, глядя прямо перед собой. «Он вовсе не тормоз и не занюханный. Он был очень милый. Я тебя умоляю». «Я наблюдал за ним минуту, но уже знаю, что он слушает Дорс и пишет дурацкие стишки. Вельветовая куртка? Кто сейчас носит вельветовые куртки? Нормальные люди». «Да еще психотерапевт», — продолжал злорадствовать Ласло. «Фу ты, ну ты умеешь ты выбирать себе кавалеров?» Мэгги бросила на него предупреждающий взгляд. «А ты разве не ходишь к психотерапевту?» «Это другое. У меня реальные проблемы». «Согласна. Ты козел». Демон хихикал до тех пор, пока они не вышли из здания вокзала и не остановились перед длинным рядом такси. «Ладно, сейчас возьмем». «Да что же это за хрень такая?» «Что?» — нахмурилась Мэгги. Развернувшись на каблуках, Ласло поволок чемоданы Дрейкфордов обратно в зал ожидания. «Идите нормально», — шипел он. «Не бегите, не оглядывайтесь. Просто двигайтесь вперед». «Что там такое?» — прошептала Мэгги. «Что ты там увидел?» «Наши друзья из Цюриха». Мэгги ускорила шаг. «Кто? Кэти?» «Та дамочка с самолета. Они с муженьком на улице». «Ты уверен, что это они?» «Точно они». Ласло, не сбавляя темпа, вел их прямо в толпу людей, которые только что сошли с поезда. Мэгги показалось, что она снова очутилась в Манхэттене. «Но это невозможно. Откуда они узнали, что мы здесь?» «Черт их знает», — буркнул Ласло. «Но это очень плохо». Они вышли из здания через боковой выход и, пройдя пешком полквартала, поймали такси. Ласло быстро побросал вещи в багажник и велел таксисту везти их к мадам Лукреции. Водитель кивнул и отъехал от обочины. Мэгги повернулась к Ласло и, понизив голос, спросила. «Кто такая мадам Лукреция?» «Я думала, мы поедем к сеньоре». Ласло, уткнувшись в телефон, набирал текст. Сердито стукнув по экрану, он отправил сообщение неизвестному адресату, потом оглянулся, проверяя, нет ли за ними хвоста. Его нога дергалась и стучала по полу, как отбойный молоток. Вытащив две сигареты, он предложил одну водителю, который с благодарностью ее принял. Ласло торопливо закурил и выпустил дым прямо в лицо Мэгги. Она помахала перед собой рукой, и демон, рассеянно пробормотав извинения, слегка приоткрыл окно. Однако у Мэгги сейчас имелись заботы поважнее сигаретного дыма. «Как могла Мэгги узнать, что мы поедем в Рим? Кто вообще об этом знал?» Ласло снова затянулся, пока водитель бешено сигналил крошечному автомобилю, выскочившему на дорогу прямо у них перед носом. Потом неуверенно посмотрел на Мэгги. «Кларенс знал». «Тогда все просто», — сказала Мэгги. «Кларенс тебя выдал». «Нет, он бы ни за что этого не сделал». Мэгги презрительно засмеялась. «Почему? Он так тебе предан?» Ласло показал ей телефон с диалогом. «Кларенс, неужели ты меня выдал?» «Что? Я бы ни за что этого не сделал». «Ах, ну тогда я молчу», — усмехнулась Мэгги. «Если Кларенс утверждает, что он ни при чем, тогда мы должны ему поверить. Как известно, предатели всегда говорят правду». Ласло просто пожал плечами. «Кларенс — недоносчик». Таксист резко повернул, и Мэгги повалилась на комка. Езда по римским улицам оказалась полным безумием. Проезжая часть служила ареной, на которой водители вели нескончаемую игру в труса. После этого хаоса авеню Манхэттена показались Мэгги сельскими грунтовыми дорогами. Увидев несущуюся навстречу веспу, Мэгги вцепилась в локоть комка. «Улица слишком узкая, они сейчас столкнутся, они...» Скутер на третьей космической скорости пронесся мимо, и Мэгги, выдохнув, отпустила брата. К счастью, оставшаяся часть пути прошла без приключений, и вскоре водитель остановил машину в закутке у здания в виде буквы «Л», помог им вытащить из багажника чемоданы и уехал. Мэгги огляделась. Судя по всему, таксист привез их в музей под названием «Палаццо Венеция». Неподалеку в сквере пожилая женщина в платке кормила крошками стаю воркующих голубей. На стене висел плакат с рекламой выставки. Расположенная рядом арка вела во внутренний двор. У арки со скучающим видом курил охранник. На противоположной стороне площади Мэгги разглядела какие-то официальные здания и довольно большой парк, в который вела каменная лестница. Люди сидели на широких ступенях, наслаждаясь вечерним солнцем. Мэгги снова осмотрелась. «Ты уверен, что мы приехали туда, куда нужно?» Но Ласло не ответил. Он был занят тем, что грыз ручку и перечитывал открытку, которую подписал еще в поезде. Нахмурился, перечеркнул несколько слов и накорябал что-то еще. Комок попытался посмотреть, что он там пишет. «Это для сеньора?» Ласло помахал открыткой, чтобы чернила быстрее высохли. «Это для мадам Лукреции. Мы даем открытку ей, она передает ее сеньоре». «И кто же такая мадам Лукреция?» Ласло кивнул на статую, установленную в углу между двумя окнами, буквально в метре от того места, где их высадил таксист. Это был женский бюст на мраморном пьедестале, изъеденном непогодой. Статуя была довольно большой, высотой примерно в 3 метра, но такой неинтересной, посеревшей от времени, что сначала Мэгги даже не заметила ее. Расположение статуи удивило ее. Угол — странное место для скульптуры. Она подошла поближе. Да, статуя видала лучшие времена. Одна рука была отломана, а черты лица почти стерлись. Нос исчез, глаза превратились в неглубокие ямки. Эта мадам Лукреция почему-то не нравилась Мэгги. Она напомнила ей старую куклу. Рот походил на рты мертвецов, которые она видела на обеденных столах в Схимердале. Они никогда не закрывались до конца. Стоило ей о них вспомнить, в глазу начало что-то пульсировать. Она обернулась к Ласло. «Как это поможет нам установить контакт с сеньорой?» «Понятия не имею», — ответил Ласло. «Но таковы инструкции. Эта прекрасная дама — одна из римских говорящих статуй. И, предположительно, такая статуя может передать весточку сеньоре». Он достал изо рта жвачку и с ее помощью прилепил открытку к груди мадам Лукреции. «Вуаля!» Мэгги думала, что охранник сейчас накричит на них, заставит убрать открытку, Но его, очевидно, не волновало то, что туристы лепят бумажки на древнеримские бюсты. Наверное, он к подобному привык. Комок устало опустился на чемодан. «И что теперь?» «Теперь ждем», — ответил Ласло. «Кларенс сказал, что сеньора сама за нами придет. Или не придет. Когда тебе 5000 лет, ты можешь устанавливать правила». «Погоди», — насторожилась Мэгги. «Мы что, выполняем инструкции Кларенса?» «Да, мэм». Она уставилась на Ласло, не веря своим ушам. «А если он работает на Андровара?» Демон попросил комка отвезти чемоданы в скверик. Когда мальчик ушел, демон недовольно проворчал. «По-моему, я тебе уже говорил, Кларенс, недоносчик». «Хорошо», — сказала Мэгги. «Тогда объясни мне, откуда Андровар узнал о том, что мы в Риме?» Ласло ничего не ответил. «А что, если телефон Кларенса прослушивается?» — предположила Мэгги, пока они шли за комком в сквер. «Что, если твой телефон прослушивается?» «Да что ты можешь знать о прослушивании телефонов и слежке?» — огрызнулся Ласло. «Ты живешь в хижине без туалета и электричества». «Я читаю шпионские романы», — возразила Мэгги. «Эта статуя на шпионском жаргоне называется тайник». Ласло шлепнулся на скамейку. «Молодец, возьми с полки пирожок». Мэгги села рядом и попыталась вразумить демона. «Ласло, если наемники твоего босса знали, что мы поедем в Рим, они, скорее всего, знают, кому именно мы едем. А если всем известно, что с помощью этой статуи можно вступить в контакт с сеньорой, они, само собой, сообразят прийти сюда. Они, наверное, уже близко». Ласло зажег очередную сигарету. «Может быть», — признал он. «Но в Риме 6 говорящих статуй. Я выбрал Лукрецию наугад. У нас есть время». Мэгги хотелось наорать на него, но она кое-как справилась с собой. «Им ничего не стоит установить слежку за каждой статуей. Может, за нами наблюдают прямо сейчас?» Ласло открыл рот, чтобы возразить, но потом догадался оглядеться. Мэгги только в этот момент обратила внимание на старуху, которая кормила голубей. Сейчас женщина сидела на скамейке в 19 метрах от них и вполголоса говорила по телефону. Взгляд черных глаз, похожих на бусинки, был устремлен на Мэгги. Старуха подняла пухлую ручку, сжатую в кулак, и выставила указательный палец и мизинец, как рожки. Браслеты угрожающие зазвенели. «Что это она делает?» — озадаченно спросил комок. Ласло смотрел на старуху насмешливо. «Отгоняет дурной глаз. Чушь, не обращайте внимания. Все равно это не работает». Но Мэгги слова демона не успокоили. «Откуда она знает, что у меня дурной глаз?» «Ничего она не знает», — отмахнулся Ласло. «Этим старым каракатицам всюду мерещатся черти и демоны». Глядя на старуху в упор, он повторил ее жест, вдобавок высунув язык и пошло им подвигов. Женщина насупилась, собрала вещи и, прихрамывая, пошла искать убежище церкви святого Марка. Рядом раздалось урчание мощного мотора. Ласло и Дрейкфорды, подскочив на месте, развернулись и увидели, что к скверу подъезжает огромный серебристый Мерседес. Дверь со стороны пассажирского места открылась, и из машины вылез здоровенный детина в сером костюме. Без единого слова он подошел и взял их багаж. Ласло вскочил на ноги и зашагал за мужчиной к машине. А Мэгги с комком не слишком охотно поплелись следом. Хранитель обернулся и подмигнул Дрейкфордом. «А вы волновались». «Откуда ты знаешь, что он не работает на Андровара?» — прошептала Мэгги. «Элементарно. Его наемникам не по карману лимузин Пульман 66-го года». Охранник сложил их вещи в багажник, закрыл крышку и заговорил на превосходном английском. Правда, акцент у него был странный. «Вы разбираетесь в машинах». Хранитель ухмыльнулся, «мой дорогой друг. Я разбираюсь во всем, что касается роскоши». Обойдя машину, незнакомец открыл заднюю дверцу и жестом пригласил Дрейкфорда садиться. Заглянув внутрь, Мэгги увидела просторный салон с тремя рядами кожаных сидений, расположенных друг напротив друга. Салон от водителя отделяла черная перегородка, и Мэгги не видела, кто сидит за рулем. «Прошу вас», — сказал мужчина. «Скоро сюда прибудут другие. Предполагаю, вам хотелось бы избежать встречи с ними». «Правильно предполагаете», — сказал Ласло, слегка подтолкнул Мэгги и Камка, и они, забравшись внутрь, устроились на краю длинного сиденья. Ласло расселся напротив и немедленно принялся изучать хрустальные графины с виски и ликерами. Телохранитель сел рядом с Ласло и закрыл дверцу. Мерседес тронулся с места, а Мэгги тем временем рассматривала мужчину. Он походил на мраморную статую. На безупречной сине-черной коже не было ни единой морщинки. Возраст телохранителя невозможно было определить. На висках проступила седина, но взгляд казался одновременно молодым и очень старым. Мужчина вежливо кивнул Мэгги, потом любезно обратился к Ласло. «Сеньора получила ваше послание», — произнес он приятным баритоном. «Если я не ошибаюсь, вы Ласло?» «Верно». «Ласло Азибул, младший сын его демонического высочества Вала Азибула?» Ласло бросил на Дрейкфорда в гордый взгляд. «Именно, не Зибуб, Зибул. Ласло Азибул к вашим услугам». Мужчина поклонил голову. «Большая честь для меня». «О, вы слишком любезны, не стоит. Кстати, как вас зовут? Мое имя не имеет значения». С этими словами мужчина протянул руку к Ласло и как бы невзначай похлопал его по плечу. Последовала какая-то яркая вспышка, неизвестно откуда взявшаяся, и Ласло оцепенел, потом завалился на бок. Человеческая личина стекла с него словно слой краски. На сиденье полулежал красивый демон с синей кожей и раздвоенным языком, свисавшим из безвольно приоткрытого рта. Мэгги быстро пересела на противоположное сиденье и попыталась нащупать пульс Ласло. «Что вы с ним сделали?» — ахнула она. Неизвестный продемонстрировал небольшое устройство, которое было спрятано у него в ладони. «Жизни и здоровью вашего спутника ничто не угрожает», — заверил он Мэгги. «Что касается вас, сеньора, не может допустить, чтобы посетителям стало известно местоположение ее резиденции. Если вы желаете продолжить, вы должны надеть вот это». Он бросил им пару черных мешков, похожих на капюшоны палача, только без прорезей для глаз. Мэгги покосилась на Ласло. Его тело напоминало разваренное спагетти. К тому же он храпел. Она с трудом сглотнула ком в горле. Телохранитель сеньоры терпеливо ждал ответа. Его лицо было бесстрастным. Наконец Мэгги нашла в себе смелость заговорить. «А если мы не наденем? Вы нас высадите?» Мужчина холодно улыбнулся. «Мне кажется, вы не совсем поняли. Я не сказал, что молодые смертные могут уйти. Я просто спросил, желают ли они продолжить». Мэгги почувствовала, как кровь стынет в жилах. Это слово приобрело новое зловещее значение. Она посмотрела на телохранителя, потом на мешки, лежавшие у нее на коленях. «Значит, уйти уже нельзя?» «Мне очень жаль, но нет». Мэгги взяла мешок и надела его на голову Камку. Потом напялила второй на себя.